Глава 22. Мои предположения не оправдались. Я ожидала, что Марат повезет меня на ипподром, но реальность оказалась куда ярче и натуральнее. Спустя час езды мы оказались за городом, недалеко от местного пансионата, расположенного около озера и лиственного леса, через который каждый день проходили конные прогулки. «Ты же вроде ипподром предлагал», — произнесла я, как только вышла из машины. Моему взгляду предстала конюшня с лошадьми, трое инструкторов и шестеро отдыхающих, парочка воркующих друг с другом молодоженов, мать с сыном-подростком и две девицы развязной наружности. Вот они-то меня и напрягли, сразу же стрельнув глазами в нашу сторону. Оценили машину, посмотрели на Марата, и в их глазах зажглись значки долларов. «Я отменил бронь. Верховая прогулка на природе, как по мне, лучше. Не думаешь?» Слова Архарова дошли до моего слуха не сразу. Он довольно быстро оказался подле меня, схватил мою руку, которая утонула в его крупной теплой ладони, и повел в сторону собравшейся компании. Поздоровался с организатором, который стоял за серым бусиком, поэтому я сразу его и не увидела. «Все в сборе. Тогда давайте быстро по пунктам пройдемся, чего делать категорически нельзя. И по коням!» — хлопнул в ладоши старший по возрасту инструктор. «Сзади к лошадям не приближаться, они могут лягнуть. Садимся только с левой стороны. Не визжать, не кричать. Дамы, вас это особенно касается». Цепкий взгляд на девиц, которые только недавно громко хихикали над каким-то постом в нельзя грамме. «Кормить категорически запрещено». В этот момент мальчик-подросток заерзал на своем месте и что-то спрятал в кармане. Мать его тут же дала ему подзатыльник, и он буркнул какие-то слова в свое оправдание. «Курить тоже». Тут уже внимание было уделено Марату. Я тоже прищурилась и подняла голову, глазами как бы говоря. «Слышал?» Он дернул уголками губ и закинул мне на плечо руку, которая свешивалась около моей груди. «Поводок не отпускаем, на ладони не натягиваем. Всем ясно?» Дождавшись кивка, инструктор продолжил. «Держим спину прямо, полностью стопы в стремена не суем, только так». Мужчина проворно взобрался на лошадь и уперся носочками в стремена, как бы натягивая их. Не знаю, успокоил ли инструктаж остальных, а вот меня вогнал в еще больший стресс. «Поехали домой», — с надеждой глянула на Архарова. «Мы сюда час добирались, краса. Неужели тебе не нравится? Красивая природа, разве нет?» Мужчина прищурился, точно издевался надо мной и видел меня насквозь. Но я пока еще была не готова признаться в собственном страхе, пока не завершился инструктаж. Все конюхи пришли в движение и расселись по лошадям, кроме главного. Прежде чем выделить лошадь, старший, если не ошибаюсь, Арман, рассматривал каждого седока, а потом подозвал мальчишку, который напугал меня, как только впервые выскочил из стойла. «Да сколько же здесь народу!» Этот паренек в замызганном камуфляжном костюме подводил лошадь и помогал усаживаться людям в седло. «Я боюсь!» Все-таки не выдержала напряжения, встала на цыпочки и шепнула в ухо Марату, надеясь, что никто этого не услышал. «Фу, как воняет!» Раздался визгливый голос одной из девиц примерно моего возраста. «А другой лошади у вас нет? Белый там». «Это тебе не салон красоты, цаца. Тут мастера не сменишь. Белых нет». Издевательский комментарий был произнесен самым молодым инструктором, который восседал на лихом вороном и был назначен замыкающим процессию. «Влад!» предостерег от дальнейших оскорблений подчиненного главный, и парень, не намного старше меня, отъехал, замолчав. Девушки обе сморщили носики и фыркнули, выказывая его спине свое недовольство, но все равно сели на лошадей после насмешливых комментариев остальных инструкторов. А как только устроились в седлах, сразу же достали смартфоны и стали делать селфи. Вот только это никак не умаляло моего собственного страха. «Ну, кто первый? Решили?» Подошел к нам главный, с опаской поглядывая на Марата. Среди всех присутствующих мужчин Архаров выглядел наиболее угрожающе, а уж щетиной еще и довольно опасным, так что я не удивилась, что разговаривать грубовато с ним никто не решился. Ни единой насмешки со стороны конюхов. «Мы вдвоем, так что нам лошадку повыносливее». Решил за нас двоих Марат, и я незаметно, с облегчением выдохнула. Не хотелось, конечно, признавать, что я такая трусишка, но ездить верхом мне еще не приходилось. С детства была наслышана о случае, который произошел у нас в деревушке с сыном мельника. Он работал конюхом при местном конезаводчике в 30 километров от нас лет 10, пока в один из дней лошадь, которую он готовил к скачкам, не откусила ему половину икры на ноге. В общем, страхи мои были обоснованными и основанными на правдивых, леденящих душу историях. «Может, ты первый?» — дрожащим голосом сказала Марату, когда к нам подвели вороной масти лошадь, действительно, самую крупную среди представленных. Длинные ноги, лоснящаяся шерсть, двигающийся хвост — все это мой взгляд охватил разом. Практически за одну секунду, особенно левый глаз коня, которым он рассматривал уже нас. Мне казалось, что оценивающее, но вряд ли так оно и было. Скорее всего, раздутое до гигантских размеров испуганное воображение затуманило мне реальность. «Ну-ка, бельчонок, держись. Главное, не верещи, животные этого не любят». Не успела я опомниться, как оказалась сидящей на коне. Мои ноги болтались в воздухе, а сама я вцепилась пальцами в выпирающий рог седла. Не прошло и 5 секунд, как Архаров проворно взобрался следом и сел позади меня, согревая мне спину и заставляя ощущать себя в безопасности. Ненадолго. «Так тяжело дышишь, аж вспотела вся», — шепнул мне на ухо сзади Марат и расположил руки по бокам от меня, хватая поводья и вдруг ударяя лошадь по бокам. Та поняла все верно и пошла первой. Как оказалось, наш конь был ведущим в связке. «Чтобы я хоть еще раз пошла у тебя на поводу!» Простонала, когда обрела, наконец, дар речи. «Разве не ты сама напомнила мне про конюшню после ЗАГСа, «Не напоминай!» Отмахнулась, надеясь, что больше подобного не повторится. Процессия двигалась неспешно. Сзади я слышала разговоры остальной компании, которые, казалось, не испытывали ни капли трудностей и страха. Но я все равно не могла отвлечься и нет-нет кидала взгляды вниз, на холку крупной животины. Периодически конь поворачивал голову, махал хвостом, который порой касался наших с Маратом ног, и от этого я еще больше нервничала. «Успокойся, бельчонок. Ты слишком напряжена, и конь это чувствует, поэтому тоже нервничает». «Легко сказать, успокойся». Все мое тело было словно натянутая струна. В позвоночник будто кол воткнули, настолько он был ровным и несгибаемым. Бедра сжались да так сильно, что ноги начали неметь, а пальцы с такой силой впивались в рог, что я их практически не ощущала. Прогулка верхом, подразумевающаяся как отдых, стала для меня сплошным разочарованием. «Ну-ка!» Рука Марата скользнула поперек моего живота и подтянула мое тело ближе к себе. «Ты что? Держи поводья 2 руками!» Я сразу же запаниковала и одной ладошкой ударила его по кисти, но вместо того, чтобы последовать моему совету, сверху я услышала лишь хмыканье. Мне показалось, или лошадь тоже фыркнула ему в унисон. «Расслабься и откинься спиной мне на грудь, краса. Я тебя держу. Ты же мне доверяешь?» Вопрос был произнесен тихо, с вибрирующими нотками, но имел двойное дно. Он требовал от меня полного доверия, и не только на словах, а на деле, прямо здесь и сейчас. Так, Бель, главное, дыши. Раз, два. Раз, два. Спазм, благодаря моим усилиям, стал отступать, и я медленно отклонилась назад. Не без помощи Марата, который поглаживал меня по талии и шептал мне нежности на ухо. Последнее я практически не слышала, только воющий гул и стук собственного сердца. «Умница, бельчонок, я в тебе не сомневался». Донесся до меня его шепот, когда я растеклась на его теле и закрыла глаза, смиряясь с пугающей реальностью. Я верила свою жизнь и безопасность Архарову и окончательно поставила на этом точку. На моем лице против воли расползлась довольная сияющая улыбка, которую никто не мог видеть, а в груди будто распустился лепестками благоухающий бутон. Зарождение чего-то нового, доселе невиданного. Любви ли? Время покажет. Но от чего-то меня не покидало тревожное предчувствие, словно я о чем-то забыла.